экспедиция трех соединенных войск Англии, Франции и Испании решена. Через несколько месяцев флот отправляется в Мексику, — произнес старик Антонио. Луи Наполеон предпочитает всем другим Жуана Прима и дает ему главное командование. «Жуан Прим простирает руки к короне отдаленного государства», — пояснил Фульдженчо.